от той рискованной ситуации, в которую вы его поставили. Даже Хань не остался в стороне. Его последняя сделка с китайцами из Пекина была полностью убыточной. А так как Хань далеко не идиот, я пришел к выводу, что он действовал по вашему приказу с единственной целью – поскорее добыть для вас деньги. Я не ошибаюсь? Нет. Если бы не капиталы, которым поступают к нам от казино, ваши 200 с лишним отелей обанкротились бы еще 2 года назад. Вы слишком много выкачали из них, не давая времени прийти в себя. Отель Кот тоже не капризная барышня, но она лезет из кожи вон и не может понять вашей игры. Как бы то ни было, но денег казино в конце концов тоже не будет хватать. Через год и даже раньше ими никак не обойтись. До сих пор вы изымали деньги только в собственных банках, а теперь заключаете кредитные сделки. Их уже 912, но ведь ни один из наших партнеров не собирается делать нам подарки. Всего час назад огромный сикорский с сатиньязом на борту приземлился на берегу довольно широкой реки с почти черной водой. Шаматарии, среди которых рэп выглядел великаном, даже не повернули головы в сторону огромной машины. Индейцы были заняты устройством стоянки, и Сатиньяс, которому этот лес внушал физический, почти невыносимый ужас, думал, как же в этом зеленом океане у Балдуроша мог безошибочно отыскать Климрода. «Сейчас мы будем обедать», — сказал Рэб. Он буквально прощупывал взглядом лицо и глаза Сатиньяса. Хотите поесть с нами? Но вы не обязаны это делать. Мои друзья не обидятся, если вы предпочтете сандвичи пилотов. Что годится для вас, годится и для меня, ответил Сатиньяс с бешеной яростью. Я могу подать в отставку, когда вам будет угодно. Мы еще поговорим об этом, Дэвид. В его голосе прозвучала такая спокойная учтивость, от которой можно прийти в отчаяние, в эту минуту особенно. Поэтому Сатиньяс наблюдал за приготовлениями пищи довольно рассеянно. Индейцы встряхнули несколько деревьев, и сверху попадали гусеницы бабочек. Они собрали их, очистили от волосков, скрыли ножом или зубами, затем бросили в кипящую воду, сварившимися в ней листьями. «Дэвид, я слишком многого требовал от вас. Надеюсь, вы простите меня. В последние годы я действительно не облегчал вам задачу. Давайте решим неотложные дела. Примите все меры, чтобы акции Яуа были проданы на бирже. Операция должна принести примерно 2 миллиарда долларов. Эти черви называются тапа. Попробуйте, они сладкие и питательные. Вы увидите?» От удивления Сатиньяс чуть не лишился дара речи. Но он довольно быстро взял себя в руки, хотя и подумал, какое безумие, я сижу в дебрях дикого леса и разговариваю о миллиардах долларов с голым человеком, угощающим меня гусеницей. Продать что? Что хотите, Дэвид? Вы можете объявить о продаже лишь части компании, только для того, чтобы сбалансировать счета. Яуа связано более 300 компаний. Я могу продиктовать вам их список, спокойно ответил Рэп. Сатиньяс чувствовал, как в нем нарастает возмущение, а он совсем не привык к столь бурным проявлениям эмоций. Поэтому предпочел отнести вспышку насчет малопривычной для него обстановки. Рэп, вы истратили более 6 миллиардов долларов на это. И широким жестом он как бы соединил в одно индейцев, поляну, сикорского и весь созданный на Амазонке мир.